Наконец, все, что мы делаем в силу побуждений, злобы или добродетели. Но то, что может повелевать телу, материально. Что дает силу телу? Материально. Телесные блага материальны. Благо человека есть вместе и благо его тела. Итак, оно материально. Я писал все это из угождения тебе. Но мне кажется, ты ответишь на это. Мы играем в пешки. Наше остроумие теряется по пустякам. Такие вопросы могут сделать нас ученее, но не сделают нас лучше. Мудрость гораздо очевиднее. Многим нравится играть словами, и как люди вдаются в излишества в других вещах, так можно предаваться им и в философии. Мы страдаем от неумеренности во всем, в том числе и в науках. Мы учимся не ради жизни, но ради школы.